А потом вокруг него стало очень тихо, и он услышал вдруг, как кто-то срывающимся голосом рассказывает, что полчаса назад самолеты морской авиации атаковали правительственный квартал, сбросив бомбы на Розовый дом и военное министерство. Началась паника, люди повалили к выходу. Кто-то кричал, что метро и троллейбусы уже стали, а автобусы будут пока ходить по кольцевым маршрутам, минуя центр. Он продолжал сидеть в почти опустевшем помещении, охваченный внезапной и отвратительной слабостью. И с каждой секундой картина всего происшедшего становилась ему все более беспощадно ясной. «Ну вот мы и дождались», — сказала Донья Мария, заглянув в комнату. «Хиль приехал, кто-то подвез его на машине. Сейчас будете ужинать». Он поднялся из-за стола и отошел к окну, оттягивая кулаками карманы плаща. Совершенно очевидно, ему вдруг вспомнился характерный звук набитого патронами магазина, падающего на кафельный пол. Он выбросил их в уборной, там же, в баре на Пласа Италия. Такой тяжелый, дребезжащий удар, резкий и вместе с тем глухой, короткий и совершенно без резонанса. Он их выбросил, потому что уже там, в опустевшем баре, еще не побывав на Пласа де Майо и не увидев всего своими глазами, он уже все понял. И понял, что для него революция уже окончена. Дверь распахнулась. Хиль Лоральдо, небритый, отчего его ястребиное лицо казалось еще более худым, в пальто и криво нахлобученной шляпе заглянул в гостиную. «А, сказал он, увидев гостя. «Ликург пожаловал. Привет. Я сейчас помоюсь, минутку». Донья Мария накрыла на стол, вернулся Хиль. «А ты?» — спросил он у матери, увидев два прибора. «Я давно поужинала», — ответила та. «Ты же знаешь, мне запрещено есть на ночь». Поставив на стол сифон и початую бутылку дешевого тинто, она пожелала приятелям доброго аппетита и вышла. «Давай поедим сначала», — сказал Хиль хмуро, придвигая свою тарелку. «Я еще ничего не ел. Сестры там раздобыли пару бутербродов. Устал, как мул. Ешь, после поговорим. Или ты куда торопишься?» «Нет», — ответил Пико и машинально посмотрел на часы. Они покончили с ужином молча и очень быстро. Хиль собрал тарелки, кости, пустую бутылку, унес все это на кухню и вернулся с уже знакомым Пико кофейником. «Ну, рассказывай», — пригласил он, разлив кофе. «Ты что, тоже влип?» «Да», — сказал Пико. «Понимаешь, список группы, в которую я входил, попал в руки полиции. А мы должны были выступить сегодня утром. Да и вдобавок после обеда полиция заняла все наши явки, насколько мне удалось узнать». «Фальшивки у вас есть у всех?» — угрюмо спросил Хиль. «Ни у кого их нет. Этот вариант не был предусмотрен». «А что было предусмотрено? Устроить бойню в центре столицы? Накрошить человечины, и что потом? С комфортом переселиться в Уругвай? Что ж ты молчишь? Ты всегда обвинял меня в политическом дилетантстве. Ладно, мы играли в политику, но мы не убивали детей». После выкрика Хиля в комнате стало очень тихо. Слышно было, как за окном, вымощенным плитками патио, равномерно журчат стекающие с крыши дождевые струйки. Пико отодвинул нетронутую чашку. «Давай договоримся», — сказал он, сдерживая голос. «Или ты веришь мне на слово, потому что никаких доказательств у меня сейчас нет, или я лучше уйду». «Куда ты к черту собираешься уйти без фальшивки? Говори, раз пришел. Хотя я заранее могу сказать, что ты будешь говорить. Вы невинные голуби, ничего не знали, не правда ли?» Да, мы ничего не знали. Мы, я, по крайней мере, говорю о своих друзьях, мы вошли в гражданское крыло заговора, будучи уверены, что наши руководители обо всем осведомлены и будут держать нас в курсе. О военных мы вообще не знали. Нам были только известны имена некоторых высших офицеров флота: Кальдерон, Оливьери и еще двое-трое. А в результате получилась гнусная история. Он вытащил из кармана плаща смятую пачку, расковырял ее. Сигареты были сырыми. Хиль молча протянул ему свои. «Я понял все, когда услышал о бомбардировке», — продолжал Пико, не сразу раскурив сигарету. «Эти проклятые меликос просто решили в последний момент устранить нас из игры и действовать своими обычными методами». Меликос — пренебрежительная кличка военных в Аргентине. «Я еще не совсем уверен, что наши имена попали в полицию без их содействия». «Они действительно там?» Пико помолчал. «По крайней мере, за мной уже приезжали», — сказал он, усмехнувшись одной стороной лица. «Я побывал у своей невесты. Ты ее, кажется, знаешь. Луся Ван Ситтер. Она съездила к нам и разговаривала с прислугой. Приезжали около 5 вечера, спрашивали, где я и что я. Ну ладно, это несущественно. Существенно здесь то, что вы все, ты и все твои революционно настроенные сеньоритас, все вы оказались сопляками. Ясно? Самые настоящие безмозглые сопляки. Вот кто вы такие. И я рад, что вам хоть таким образом немного прочистили мозги. Ты мне хвастал когда-то, что близок со стариком Альварадо, помнишь? Еще раз хваливал его до небес. Гордость аргентинской науки, настоящий классический ум. Ты уже не знал, какими еще эпитетами его обвешать. А когда старик порвал с вашей бандой, тебе что же этот факт ни на что не раскрыл глаза? Или ты тогда решил, что ум у дона Бернардо не такой уж классический, а вот ум вице-адмирала Кальдерона действительно? — Пошел ты к черту, Лоральде! — крикнул Пико. — Я тебе уже сказал, что в таком тоне нам разговаривать нет смысла. Легче всего указывать на чужие ошибки, когда сам ничего не делаешь. — Я-то как раз делаю. Я сегодня всю вторую половину дня только тем и занимался, черт бы вас драл, что чинил и штопал последствия ваших невинных ошибок. Тебе известно, что одна из первых бомб на углу Пасо-Колон и Альсина, прямо перед министерством, разорвалась в 5 метрах от переполненного троллейбуса. Я это знаю, потому что некоторых пассажиров потом привезли к нам, тех, у кого осталось что к чему пришивать. Остальных сгребали лопатой. Понял, революционер? Пико снял очки, вытащил из кармана плаща скомканный платок, мокрый в прилипшем табачном мусоре, и стал бесцельно тереть стекла. «Я этих бомб не бросал», — сказал он, наконец, близоруко моргая. «Ни я, ни мои товарищи к этому не причастны. Способен ты, наконец, это понять, кусок кретина?» «Не вопи, истеричка. Я тебя не обвиняю в том, что ты лично приказал бомбить Пласа де Майо. Я только знаю, что вина за случившееся лежит и на вас, потому что это случилось только потому, что существовал этот ваш заговор. Военные не отважились бы на восстание в одиночку, без поддержки гражданской оппозиции. Однако они без нее великолепно обошлись». Да, в последний момент. А до самого выступления они хотели создать видимость сотрудничества и единомыслия с гражданскими кругами. Но ведь вы ни черта не поняли. И даже когда из игры вышла группа Альварадо, вы старику не поверили, вообразили себя умнее.